Мать. Глава шестая. Наступил час обеда. У Юджинии было плохое настроение. В такие минуты она всегда побаивалась собственной дочери. В последнее время этот страх стал более ощутимым. Юджиния не понимала, в чем дело. Может быть, в том, что Марлена все больше молчала, замыкалась в себе. Казалось, она не может выразить словами то, о чем думает. А иногда к этому страху примешивалось тревожное чувство вины. В обращении с дочерью ей не всегда хватало материнского терпения, и она слишком хорошо видела ее физические недостатки. Да, Марлена была совершенно лишена как типичной женской красоты матери, так и неординарной, диковатой привлекательности отца. Девочка была малорослой и неуклюжей. Именно неуклюжей. И, конечно, несчастной. Юджиния почти всегда про себя называла Марлену бедняжкой и с трудом удерживалась, чтобы не сказать этого вслух. Маленькая, нескладная, толстушка, но и не толстуха. Ни намека на изящество. Вот такая она, Марлена. Темно-каштановые, довольно длинные и совершенно прямые волосы, маленький подбородок, нос картошкой, всегда чуть опущенные уголки губ. Вся она казалась пассивной и ушедшей в себя. На ее лице выделялись только большие, блестящие, темные глаза, тонко очерченные брови и ресницы, настолько длинные, что казались искусственными. Но как бы восхитительны ни были в иные моменты ее глаза, они не могли заменить всего остального. Когда дочери было только 5 лет, Юджиния уже знала, что она никогда не станет красавицей. С каждым годом это становилось все очевиднее. И Аринель еще пару лет назад хоть как-то замечал Марлену. Наверное, его привлекали так рано проявившиеся в ней ум и блестящие способности. Девочка всегда была рада ему, но в его присутствии робела. Похоже, она смутно догадывалась, что этот мальчик обладает какой-то таинственной, притягательной для нее силой. Но тогда она не знала, что это за сила. Юджинии казалось, что последнее время Марлена наконец поняла, почему ее так тянет к Аринелю. Конечно, в этом ей помогли книги, которых она проглатывала невероятно много, и фильмы, предназначавшиеся скорее для взрослых. Однако Аринель тоже повзрослел и потерял всякий интерес к Марлене, которая все еще оставалась ребенком. Сегодня за обедом Юджиния спросила: «Как ты провела день, дорогая?» «Никак. Аринель искал меня. Наверное, он сказал тебе. Прости, что я заставила тебя волноваться». Юджиния вздохнула. «Марлена, иногда я не могу удержаться от мысли, что ты чем-то подавлена. Конечно, это меня беспокоит. Полагаю, ты понимаешь, что я хочу сказать. Ты слишком много времени проводишь одна. Мне нравится быть одной». «Глядя на тебя, этого не скажешь. Не похоже, чтобы одиночество приносило тебе радость. К тебе многие очень хорошо относятся, и было бы лучше, если бы ты позволила им дружить с тобой. Вот твой друг Аринель?» «Был другом. А сейчас он занят другими делами. Сегодня это было особенно заметно. Представь, он только и думает об этой Долоретте». «Понимаешь, Аринеля нельзя винить в этом», — возразила Юджиния. «Долоретта – его ровесница». «Да, ровесница», – согласилась Марлена. «Но голова у нее совершенно пустая. В его возрасте больше внимания обращают на внешность». «Это заметно. Он и сам поглупел. Чем больше он крутится возле этой Долоретты, тем больше глупеет. Я точно знаю». «Но он еще взрослеет, Марлена. Когда он станет чуть старше, он сможет понять, что в жизни действительно важно, а что нет. И ты тоже взрослеешь». Марлена насмешливо взглянула на мать. «Мама, перестань. Ты сама не веришь тому, что говоришь. Ни капли не веришь». Юджиния покраснела. Она вдруг поняла, что Марлена не догадывается, а знает ее мысли. Но как она узнала? Юджиния говорила настолько искренне, насколько могла. Она даже пыталась убедить себя, что говорит правду. Но девочка все узнала без всяких усилий, И это уже не в первый раз. Юджиния начинала понимать, что Марлена каким-то непостижимым образом оценивает интонации, непроизвольные движения, малейшие колебания и всегда знает то, что хотели бы от нее скрыть. Должно быть, именно эта необычная способность Марлены беспокоила Юджинию больше всего. Оно и понятно. Кому хочется, чтобы кто-то читал его мысли? Например, из чего Марлена могла заключить, что Земля обречена на уничтожение? Вроде бы Юджиния ничего такого не говорила. Надо бы к этому вернуться и все подробно обсудить. Юджиния вдруг почувствовала усталость. Ей никогда не удастся обмануть Марлену. Лучше и не пытаться. «Хорошо, дорогая, давай ближе к делу. Чего ты хочешь?» «Вот теперь я вижу, что тебя это действительно интересует. Я скажу, я не хочу жить на Роторе». «Не хочешь жить на Роторе?» До Юджинии не сразу дошел смысл ее слов. «А где же ты хотела бы жить?» «Мама, Ротор еще не вся Вселенная». «Конечно, не вся. Но ближе двух световых лет других пригодных для жизни миров просто нет». «Это не совсем так, мама. Есть Эритра, и до него меньше 2000 километров». «Ну, Эритра не в счет. Там жить нельзя». «Но ведь люди живут?» «Да, но только под куполом станции. Несколько ученых и инженеров живут там, потому что они выполняют важную научную работу. Станция намного меньше Ротора. Если тебе мало места здесь, то как ты будешь себя чувствовать на станции? А вокруг станции? Ведь Эритра – это большой мир. Когда-нибудь люди выйдут из станции и расселятся по всей планете». «Не исключено. Но можно ли сказать с уверенностью?» «А я уверена, что так и будет». «Даже если ты права, на это уйдут сотни лет». «Но кто-то же должен начать. Почему я не могу быть одной из первых?» «Ну это же просто смешно. Здесь у тебя вполне комфортный дом. Когда тебе впервые пришла такая мысль?» Марлена крепко сжала губы, подумала, потом ответила. «Точно не знаю. Наверное, несколько месяцев назад. Но мне становится все хуже. Я просто не могу оставаться на Роторе». Юджиния посмотрела на дочь, пожала плечами и подумала, что, конечно же, всему виной Аринель. Марлена понимает, что потеряла Аринеля, убита горем. Ей кажется, что, улетев на Эритра, она тем самым накажет его. Отправится в добровольную ссылку на бесплодную планету, и тогда он почувствует свою вину. «Конечно, так оно и есть». Юджиния вспомнила себя в 15 лет. Ранимый возраст, даже булавочный укол может показаться тяжелой раной. Правда, такие раны быстро заживают, но ни один подросток не может и не хочет в это поверить. 15 лет! Вот когда взрослеешь... Впрочем, что думать об этом? «Так чем же тебя привлекает Эритра, Марлена?» «Не могу объяснить. Это большой мир. Разве не естественно хотеть жить в большом мире?» Она заколебалась, не зная, стоит ли ей уточнять, насколько большим должен быть этот мир. Потом решилась. «Большом, как Земля». «Как Земля? Ты никогда не была на Земле и ничего не знаешь о ней», – горячо возразила Юджиния. «О Земле я знаю очень много, мама. В библиотеках полно фильмов о Земле». «Действительно, полно. Еще раньше Пит подумывал о том, чтобы изъять такие фильмы из библиотек или даже вообще уничтожить. Он придерживался той точки зрения, что разрыв Солнечной системы должен быть полным. Не следует поддерживать романтические воспоминания», – считал он. Она резко возражала Питту, а теперь вдруг подумала, что стоит согласиться с его доводами. «Нельзя судить по этим фильмам», – сказала Юджиния. «В них все идеализируется. Большей частью они о прошлом, когда дела на Земле шли намного лучше. Но и тогда на Земле не было так хорошо». В любом случае... Нет, не в любом случае. Ты знаешь, что такое земля? Это совершенно непригодная для жизни огромная трущоба. Именно поэтому люди покидали землю и создавали поселения. Люди бежали из гигантской земной трущобы на небольшие цивилизованные поселения, и никто из поселенцев не захотел снова возвратиться на землю. Но на земле еще живут миллиарды людей. Вот они-то и превращают землю в непригодную для жизни огромную трущобу, и при первой возможности покидают ее навсегда. Поэтому и построено столько поселений, и все они уже переполнены. Поэтому, дорогая, и мы улетели из Солнечной системы. Мой отец был землянином. Он не улетел, хотя и мог бы, тихо заметила девочка. Да, не улетел. Он остался. Юджиния старалась говорить спокойно. Почему он остался, мама? Перестань, Марлена. Мы уже не раз говорили об этом. Многие остались в Солнечной системе. Не захотели расставаться с родными местами. Почти в каждой семье на роторе есть кто-то, кто предпочел остаться на Земле. Ты сама знаешь. Ты хочешь на Землю? Да? Нет, мама, совсем не хочу. Но если бы и захотела, тебе не добраться туда. До Земли больше 2 световых лет. Ты, конечно, понимаешь это. Конечно, понимаю. Вот я и говорю, что у нас здесь есть своя Земля. Эритра. Вот туда я хочу полететь. Очень хочу. Юджиния не смогла сдержаться и ужаснулась собственным словам. Значит, ты хочешь сбежать от меня, как и твой отец? Марлена вздрогнула. Он действительно сам ушел от тебя, мама. Может быть, все было бы по-другому, если бы ты вела себя иначе, проговорила она. А потом добавила, спокойно, словно речь шла о том, что она уже поняла. «Это ты его выгнала?» «Да, мама?»